даль времен. Мне не надо было ходить в театр. Он был вокруг меня, всюду, бесплатный, веселый и своеобразный. Театры оперные, драматические, всякие другие не в счет, там за деньги. Нет, другой, подлинная жизнь, театр, где непрерывно идет одна пьеса, человеческая комедия. И она звучит подчас трагически. В каждом городе есть свой городской сумасшедший. Одесский городской голова, не голова, городской сумасшедший Марьяшис — голова. Марьяшиса знают все. Он своеобразная гордость Одессы, высокий человек с надменно поднятой головой. Поношенный костюм, котелок и увесистая палка. Быстрая походка, безостановочно движущиеся губы. Он почти бежит, бежит и шепчет: «18, 18, 18. Вслед за ним, не отступая, стайка мальчишек. 18, 18, кричат они ему вслед. Некоторые даже отваживаются дернуть сзади за пиджак. Он гневно поворачивается и замахивается палкой. Мальчишки с диким хохотом бросаются в рассыпную. Судьба этого человека страшна. Причина сумасшествия — государственный экзамен по математике. Он единственный решил труднейшую задачу. И, выкрикнув 18, навсегда сделал это слово лейтмотивом своей жизни. 18, 18, твердит Марьяшис. 18, 18, кричат мальчишки. Вот идет 18, с грустью говорят взрослые. Марьяшис может сделать все, что взбредет в его воспаленный мозг. Он заходит в любое кафе. Ему подают все, что он пожелает. Все счета оплачивает его брат-врач. Когда Марьяшис сидит в кафе, одесситы пользуются случаем, подходя к нему, задают вопросы. Он быстро поворачивает голову к вопрошающему и, глядя куда-то в сторону, всегда отвечает лаконично, но точно. Ответ звучит односложно между очередными 18. Господин Марьяшис, что такое индифферентность? 18, 18. Безразличие, равнодушие, 18, 18. Это театр трагедии. А самый веселый театр на базаре. Базаров несколько, старый, новый, привоз. Раздражающее обилие. Все есть и всего много. Но больше всего крика, ругани, проклятий. На всемирных состязаниях по этим видам спорта одесские торговки заняли бы первое место. Бабочки, посмотрите, какая дамочка идет, красавица. Муж должен быть с ею счастлив. Мадамочка, возьмите у меня рыбу, смотрите на эту скумбрийку. Это же качалки, красавица, возьмите. Почем ваша скумбрия? Гривенник десяток. Дорого. Вам дорого, так снимите платье, кидайтесь в море и ловите сами, так вам будет бесплатно. Бабоньки, посмотрите на эту конопату, и она думает, что она красавица. А ну, бабоньки, возьмите ее на тю. Тю! Орет весь рыбный ряд. Когда нет покупателей, торговки ссорятся между собой. Одесса — город хлеба. Отсюда по морям всего мира идут пароходы. Они везут добро Украины или, как тогда говорили, Малороссии, повсюду. Одесса — это широко раскрытые ворота русской житницы. Одесситы любят не только есть хлеб, но и продавать. Хлебные экспортеры, хлебные маклеры, широко распространенный в литературе образ одессита.